Тем временем швейцар, выйдя на звонок к парадной двери, с явным облегчением впустил Чарли Типпери, одетого во фрак, несмотря на утренний час. Швейцар знал, что это давний испытанный друг хозяина. Также обрадовался ему и старший швейцар, который, подмигивая и всячески предостерегая Чарли Типпери, распахнул перед ним дверь библиотеки. Ожидая увидеть там бог знает что или бог знает кого, Чарли Типпери вошел в комнату, где сидели незнакомые мужчина и женщина. Их загорелые и усталые после дороги лица не вызывали у него, как у Паркера, никаких подозрений, а скорее побудили отнестись к ним с большим вниманием, чем то, которое обычно уделяет житель Нью-Йорка заурядным приезжим. Красота Леонсии поразила его, и он сразу понял, что перед ним настоящая леди. Бронзовое лицо Генри, так похожее на Фрэнсиса и РГМ, понравилось ему и внушило уважение. «Доброе утро!» — обратился он к Генри, отвешивая поклон обоим. «Вы друзья Фрэнсиса?» «О, сэр!» — воскликнула Леонсия. «Больше, чем друзья. Мы приехали, чтобы спасти его. Я читала утренние газеты. Если бы не глупость слуг!» У Типпери исчезли последние сомнения, он протянул руку Генри. «Чарльз Типпери», — отрекомендовался он. «Морган», — в очередь назвал себя Генри, хватаясь за его руку, как утопающий за спасательный круг. «А это мисс Солано, сеньорита Солано, мистер Типпери. Собственно говоря, мисс Солано — моя сестра». «Я, видите ли, пришел по тому же делу, что и вы», — объявил Чарли Типпери после того, как с представлениями было покончено. «Спасти Фрэнсиса, насколько я понимаю, может лишь звонкая монета или такие ценности, которые могут быть превращены в деньги. Я принес все, что мне удалось наскрести за эту ночь, хотя я убежден, что этого недостаточно». «Сколько вы принесли?» — напрямик спросил Генри. «1 800 000, а вы?» «Да так, пустяки», — сказал Генри, указывая на раскрытый чемодан и не подозревая, что он говорит с представителем третьего поколения ювелиров, экспертов по драгоценным камням. Чарли Типпери взял наугад с полдюжины камней и быстро осмотрел их, а еще быстрее определил на взгляд, сколько их тут. Лицо его вспыхнуло, так он был потрясен. «Да ведь тут на миллионы и миллионы долларов камней!» — воскликнул он. «Что вы намерены с ними делать?» «Продать их, чтобы помочь Фрэнсису выпутаться?» — ответил Генри. «Их примут как обеспечение под любую сумму, не правда ли?» «Закройте чемодан», — сказал Чарли Типпери. «Я сейчас позвоню по телефону. Я хочу застать отца, пока он еще дома». Бросил он через плечо, уже стоя у телефона и дожидаясь, когда его соединят с отцом. «Отсюда до нас всего 5 минут ходу». Он как раз заканчивал краткий разговор с отцом, когда в комнату вошел Паркер в сопровождении лейтенанта полиции и двух полисменов. «Вот она, вся шайка, лейтенант! Арестуйте их!» — сказал Паркер. «Ах, прошу прощения!» «Мистер Типпери, не вас, конечно, только вот этих двух, лейтенант. Пускай суд решает, кто они. Сумасшедшие-то наверняка, а может, что и посерьезнее». «Здравствуйте, мистер Типпери», — сказал лейтенант, узнав молодого человека. «Никого не надо арестовывать, лейтенант Бернс», — улыбнувшись, заметил Чарли. «Можете отослать свою карету назад в участок, я объясню потом все инспектору. Но вам придется проводить меня и этих подозрительных людей с их чемоданом ко мне домой. Вы будете нас охранять». «О, не меня, а этот чемодан, в нем миллионы, холодные, ослепительные, прекрасные. Когда я открою этот чемодан перед моим отцом, вы увидите зрелище, какое мало кому доводилось видеть. А теперь идемте. Мы только зря теряем время». Он вместе с Генри схватился за ручку чемодана, заметив это, лейтенант Бернс тотчас подскочил к ним. «Пока мы еще не договорились, я, пожалуй, сам понесу его», — сказал Генри. «Конечно, конечно», — согласился Чарли Типпери. «Только не будем терять драгоценного времени, ведь нам еще надо договориться. Пойдемте же быстрее».